Томленая розовая треска в яблоках. 1 килограмм тушки свежей трески. 1 столовая ложка сухого кориандра. 1 столовая ложка сухого базилика. 6 головок репчатого лука среднего размера. 3 крупные моркови. 6 средних сладких яблок. 2 столовые ложки лимонного сока. 1 стакан свежеотжатого яблочного сока. 200 граммов сметаны. 2 зубчика чеснока. Треску почистить, выпотрошить, промыть. Нарезать крупными кусками. Посыпать сухим кориандром и базиликом. Сбрызнуть лимонным соком. Репчатый лук очистить. Нарезать тонкими полукольцами. Морковь почистить. Натереть на крупной терке. Половину яблок очистить от кожуры. Вырезать сердцевину. Натереть на крупной терке. Другие яблоки не чистить. Нарезать тонкими ломтиками. Уложить на дно глубокой сковородки. Затем уложить ровным слоем половину нарезанного репчатого лука и половину натертой моркови. Кусочки трески уложить на слой лука и моркови. Слой рыбы засыпать оставшимися репчатым луком и натертой морковью. Последний слой – натертые яблоки. Залить все соусом. Для соуса смешать миксером яблочный сок, сметану или майонез, 1 чайную ложку лимонного сока, пропущенный через давилку чеснок. Сковороду закрыть крышкой, томить рыбу на слабом огне 2-3 часа, подавать в горячем виде или как холодную закуску.